«Нас не интересует твое отношение с Вирджинией», — перебил его Джонни. «Нас интересует, куда делись наши деньги. Мы кое-что проверили, и получается, что за последний год ты украл у каждого из нас приблизительно по 70 тысяч долларов». «Бросьте меня разыгрывать, ребята», — сказал Брэд. Лицо у него стало почти багровым. На нем точно припечатанная застыла улыбка, а воротник взмок от пота. «Вы ведь шутите, правда?» — неуверенно повторил он. «Это же розыгрыш 140 тысяч долларов, Господи Иисусе!» «Брэд», — предостерегающе остановил его Рудольф. «Ладно», — вздохнул Брэд, — «как я понимаю, вы не шутите». Он тяжело опустился на пестрый диван. Тучный и усталый человек с покатыми плечами уныло сидел на обитом яркой тканью шикарном диване в самом шикарном номере, самого шикарного отеля Далласа. Я расскажу вам, в чем дело. А дело было в том, что когда Брэд год назад поехал в Голливуд на поиски новых денежных людей, которые могли бы вложить капитал в его компанию, он познакомился с молодой актрисой Сандрой Дилсон. «Очаровательное, невинное создание», — как сказал Брэд. Он, по его словам, мгновенно втюрился в нее, но она долго не разрешала ему к себе прикоснуться. Чтобы произвести на нее впечатление, он начал покупать ей драгоценности. «Вы себе не представляете, какие там цены на камушки», — сказал Брэд. «Можно подумать, люди сами печатают себе деньги». Когда они с мисс Дилсон бывали на скачках, Брэд, чтобы произвести на нее большие впечатления, делал колоссальные ставки. «Если хотите знать, — сказал брат, — сейчас благодаря мне на девушке драгоценности 1400. Но иногда в постели она вытворяла такое, что я не жалел ни о центе, — добавил он вызывающе. — Я люблю ее. Я потерял голову и даже горжусь этим и готов держать ответ». Чтобы добыть деньги, брат начал фальсифицировать ежемесячные отчеты. В графу «нефтеразведка и эксплуатация» он вписывал давно заброшенные или пустые скважины, завышал стоимость закупаемого оборудования в 10-15 раз. Один из его бухгалтеров был в курсе дела, но Брэд платил ему за молчание и помощь. Кое-кто из вкладчиков компании пытался наводить справки, но пока что Брэду удавалось втирать людям очки. «Сколько у тебя на сегодня вкладчиков?» — спросил Джонни. 52. 52 идиота, — с горечью заметил Хит. «Тебе придется сесть за решетку, Брэд», — сказал Рудольф. «Но ведь ты не сделаешь этого, правда, Руди? Ты не поступишь так с своим лучшим другом, который сидел с тобой рядом на выпускном вечере». «Именно так я и поступлю». «Одну минутку», — вмешался Джонни. «Подождем пока с разговорами про тюрьму. Нам сейчас гораздо важнее попробовать каким-то образом получить обратно наши деньги, чем сажать этого болвана в тюрьму». «Вот это другой разговор», — воспрянул Брэд. «Тут нужно действовать с умом». «Сколько у тебя денег в активе в данную минуту?» «Вот это другой разговор», — повторил Брэд. «Теперь мы действительно перешли к делу. Не думайте, что я конченый человек. Мне еще дают в кредит». «Когда ты выйдешь из этой комнаты», — сказал Рудольф, «тебе уж ни один банк в США не даст в кредит ни цента. Я об этом позабочусь». Он с трудом скрывал свое отвращение к этому человеку. «Ты не ответил на мой вопрос», — продолжал Хит. «Сколько у тебя сейчас в активе?» «Ну, бухгалтерская документация выглядит не слишком радужно», — в улыбке Брэда проглянула надежда. «Но иногда мне удавалось кое-что откладывать, так сказать, на черный день. Эти деньги у меня в сейфах, в разных банках. Со всеми вкладчиками я, конечно, расплатиться не смогу, но вам, ребята, сумею вернуть довольно много». «Это что, деньги Вирджинии?» — спросил Рудольф. «А!» — фыркнул Брэд. «Ее старик держит выделенные ей деньги такой мертвой хваткой, что я не смог бы купить у них и сосиску, даже если подыхал с голоду». «Он оказался гораздо умнее нас», — заметил Рудольф. «Бога ради, Рудольф, — жалобно сказал Брэд, — не сыпь соль на рану, мне и без того худо». «Сколько у тебя наличными? — спросил Джонни. — Ты ведь сам понимаешь, Джонни, что эти деньги нигде не учтены, и компания о них ничего не известна». «Я все понимаю. Сколько?» Около 100 000. Я мог бы дать каждому из вас почти по 50 000. И я вам гарантирую, что позже выплачу все полностью. Каким это образом? Резко спросил Рудольф. Ну ведь еще остаются скважины, где есть нефть. Неуверенно пробормотал Брэд. Рудольф видел, что он лжет. И потом я мог бы съездить к Сандре и объяснить, что временно сижу на мели, и попросить у нее обратно драгоценности. Рудольф скептически покачал головой. «Неужели ты веришь, что она их отдаст?» «Она отличная девчонка, Руди! Я тебя с ней должен обязательно познакомить!» «Господи, ты когда-нибудь повзрослеешь или нет?» «Подожди здесь», — сказал Джонни Брэду. «Мне надо поговорить с Руди наедине». Он демонстративно взял со стола свои бумаги и направился к спальне Рудольфа. «Вы не возражаете, ребята, если я пока немного выпью?» — заискивающе спросил Брэд. Когда они с Рудольфом вошли в спальню, Джонни прикрыл дверь. «Нам надо принять решение», — сказал он. «Если, как он утверждает, у него наличными почти 100 000, мы можем взять их и в какой-то мере возместить наши убытки. Если мы не берем их, надо во всем сообщить кредиторам, созвать совещание кредиторов и, вероятно, объявить его банкротом. Или даже возбудить судебное дело. Все кредиторы будут иметь равные права на его деньги. Или их разделят пропорционально размерам капиталовложений. Или пропорционально фактической задолженности Брэда каждому из кредиторов. «А он имеет право заплатить нам, а не заплатить другим?» — спросил Рудольф. «Ну, он еще не банкрот», — ответил Джонни. «Я думаю, никто в суде не сможет ни к чему придраться». «Нет, так не пойдет», — сказал Рудольф, — «пусть бросит эти 100 000 в общий котел, и давай сегодня же заберем у него ключи от его сейфов, чтобы он не успел вынуть оттуда деньги». «Я так и знал, что ты именно это скажешь», — вздохнул Хит. «Не перевелись еще рыцари. Если он мошенник, то это еще не значит, что я тоже должен стать мошенником, лишь бы возместить свои убытки». «Я же сказал, что в суде вряд ли к чему-нибудь смогут придраться», — напомнил Джонни. «Все равно меня это не устраивает». Джонни изучающе посмотрел на Рудольфа. «А что ты сделаешь, если я сейчас пойду к нему и скажу, ладно, я забираю свою половину и выбываю из игры?» «Я сообщу это на собрании акционеров», — ровным голосом сказал Рудольф. «И предложу возбудить против тебя судебное дело». «Сдаюсь, мой дорогой. Кто же может сладить с честным политиком?» Они вернулись в гостиную. Брэд стоял у окна с полным стаканом в руке. Джонни объявил ему их решение. Брэд молча кивал, не совсем понимая. «Завтра в 9 утра ты должен быть здесь», — сказал Рудольф. «До того, как откроются банки. Мы обойдем с тобой все сейфы, о которых ты говорил, и возьмем на себя заботу о твоих деньгах. Выдадим тебе расписку. Если без 1:09 тебя здесь не будет, я вызову полицию и объявлю тебя мошенником». «Руди!» — жалобно протянул Брэд. «Если ты хочешь сберечь свои жемчужные запонки, — продолжал Рудольф, — лучше спрячь их подальше, потому что в конце месяца шериф опишет за долги все твое имущество, включая эту голубенькую рубашечку». «Эх вы!» — удрученно сказал Брэд. «Вам, ребята, не понять, что это такое. Вы богатые, у вас жены-миллионерши. У вас есть все, что вы хотите. Вы не знаете, что такое быть в моем положении».